День восьмой. Я стоял в аэропорту со стаканом горячего кофе в руке. 7 утра. Какая срань, боже мой. Никогда в жизни я не мечтал просыпаться в такое время и пилить на работу. Тундру я оставил на платной парковке и умудрился успеть прямо к посадке самолета. Быстро проскочил через пункт досмотра, так как заранее оставил в машине все металлические предметы. По динамику уже объявили, что ожидаемый мной борт совершил посадку, а значит еще минут 10 и я увижу своих друзей. На самом деле обожаю вокзалы и аэропорты. Тут тысячи встречающих и провожающих, все пропитано атмосферой любви и ожидания, каких-то добрых надежд. Мужчины с букетами цветов, ждущие своих любимых женщин, весело галдящие дети, даже старики зачастую улыбаются. Здесь люди не боятся демонстрировать свои настоящие эмоции, и это правда хорошо. Тут я заряжаюсь позитивной энергией, попиваю переслащенный кофе из Старбакса в огромном стакане и смахиваю с рожи унылую заспанность. А вот и волна прибывших хлынула. Счастливые люди в Америке побывали, которую я только по телевизору видел. Там, наверное, прикольно, но особым желанием там побывать я не горел. Нас и здесь неплохо кормят. Интересно, насколько развиты там сновидческие группировки? Тоже закатный город ищут. Высокую Иру я увидел сразу. Она была в новых джинсах с кучей клепок и верном бомбере. Костя в розовом кардигане шел рядом с ней. На его лице красовались новые солнечные очки. Лицо напряженное и уставшее, но если бы он улыбался, то точно выглядел бы как настоящий американец. Оба с ручной кладью, багаж с собой не таскают. А зачем, если все необходимое можно купить на месте? Прекрасно их понимаю. «Привет, белые люди!» Усмехаюсь я и обнимаю свою девушку. Костя крепко жмет мне руку. «Как долетели, друзья?» «Нормально», – сдержанно отвечает Ирина, хотя по голосу уже замечаю, что она сильно по мне скучала. «Что-то явно не так. Ладно, пока не буду гадать». Я нахерячился еще на взлете, Серега. Полет 8 часов, под конец уже мутило от бурбона, но я и тебе бутылочку привез. Вас по домам или куда? Уточнил я, беря рюкзак Ирины и закидывая его себе на плечо. В офис, срочное собрание, как всегда, ничего необычного. Как скажете, я специально взял машину побольше, чтобы вы все поместились с комфортом. О, тогда я за рулем, улыбнулась Ирина. Я уже соскучилась по своей носорожке. В Америке мы брали на прокат Ford Mustang, и, собственно, от твоей тачки он мало чем отличается, такой же злой и пластмассовый. По дороге Костя достал початую бутылку вискаря и предложил мне по-свойски отметить встречу. Отказывать я ему, конечно, не стал, поэтому в зал для переговоров мы вошли слегка пошатываясь. Валентин Сельянович недовольно крякнул, но поделать ничего не мог. «Значит так, господа хорошие». «Важно», – начал Костя. «Позовите Олесю и Оксану из отдела маркетинга». «Это еще кто такая?» – не понял я. «Долго объяснять. Есть у нас и пиар-отдел, Сережа, но они как темные сталкеры. Никто их не видит, а они есть. Админы мне пока не нужны. Лану пока звать тоже не будем». Через 5 минут за столом собрались все. Оксана оказалась вполне классической такой брюнеткой под 40. Но так как я в маркетинге ни черта не смыслил, она мне была мало интересна. Костя извлек блистер фенотропила, вкинул сразу 3 таблетки, запил их вискарем, произнес мантру «Ом» и начал свой рассказ. Новостей как таковых было несколько, и все одна хуже другой. Оказалось, что наша компания вела переговоры с западными соиздателями и отправила все патенты в нужные места, но получила отказ по ряду причин. Самое главное из них – медицинское заключение, где было четко сказано, что данный феномен осознанных сновидений мало изучен и по факту является игрой с сознанием человека. А шутить с такими вещами опасно, требуются дополнительные годы исследований. Прибор, само собой, отобрали, создать аналогичную игру не смогли, все встало в тупик. Уникальная вещь у нас получилась. Парочку патентов завернули, потребовали детальных пояснений об устройстве сервера, и Костя пришел в ярость, что неудивительно. В некоторых случаях мой друг был совершенно невыносим. Из Европы пришло примерно такое же письмо. Каналы сбыта нашего гениального устройства перекрыты, как слишком сомнительные. Там вообще не поверили в то, что у нас есть подобная игра, а отзывы игроков объявили обычным фейком. Казалось бы, что может быть еще хуже? На конференции к Косте обратились двое подозрительных незнакомцев, некто Александр Тягин и Ева Хаген. Оба явно сильные сновидцы. Они выразили соболезнования нашим друзьям и за фужером шампанского объявили, что сами сделали подобную игру. Им также запретили продажи в Америке и Европе, поэтому они решили прийти в Россию, где у них тоже есть связи и покровители. И вообще они очень благодарны нам за то, что мы проторили для них эту дорожку. Они даже пригласили Костю и Иру в свой американский офис и показали им кучу наработок. От увиденного мой друг оказался в полном шоке. «Это кранты, ребята», – вырвалось у него. «Ира не даст соврать. Здоровенный офис, в раза три больше, чем наш. Бабла у них просто вагон. Один этаж только художники занимают, рисуют окружение, предметы, чтобы креаторам было легче их в игру вставлять». «Погоди, ты сказал креаторам? Я не ослышался?» «Не поверил я». «Да, и Тягин и Хаген поделили частицу Творца еще с кем-то, их трое. При этом каким-то образом они усилились, и теперь каждый может тянуть по 6000 человек онлайн». Костя налил себе еще виски и выпил залпом. «Даже если я дам кусочек апельсина Сергею и Ире, мы все равно не добьемся таких результатов, а значит, мы уже не сможем удерживать пальму первенства». Также они сказали, что их игра будет стоить всего 10 тысяч долларов и подписка в месяц лишь 100 баксов, заявила Ирина, и Валентин кашлянул. К такому мы явно были не готовы. «Дальше хуже», продолжил Костя. «Они уже открыли офис в Москве, и череда увольнений среди нашего коллектива совершенно не случайна. Я уверен, они уже работают там. Мало того, Серега, ты же почту редко проверяешь, да? Можешь проверить ее прямо сейчас?» «Ладно». Я полез в телефон. «Ага, вижу, письмо есть. Играй в своих снах». «Да, это они. Кто-то слил базу имейлов наших игроков, и они все получили подобное письмо. Мы потеряем большой процент клиентов и однозначно часть топовых, потому что проект у нас емкий, это не мобилочка, которых поставил 10 штук на тело и рубись по очереди. У нас полное погружение, а значит, конкуренция будет за каждого игрока». «Ну еще бы», — согласился я. «А почему ты уверен, что уйдет много игроков?» «Вот почему». Костя залез в папочку и вытащил яркие цветные буклеты на русском языке. «Можете почитать, я с запасом взял, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, что нас похоронит». «Да, очередной упаднический настрой. Надеюсь, обойдется на этот раз без истерики». Я внимательно посмотрел на обложку маленькой книжечки. «Тени Дрангиля. Рагнарёк». Вслух зачитал я, а сам уставился на мрачную картинку брутального воина со шлемом наподобие Дримлорда на голове. «Погрузись в атмосферу настоящего мрака и боли». Да уж, сомнительный слоган, и название тоже не очень. Врангель какой-то. «Дарк фэнтези, но с неймингом у них точно проблемы», – веско сказал я. «Хоть тема популярна, фиг знает, как попрет в такой игре». «Почему?» – заинтересованно отозвался Костя. «Потому что любая игра, включая нашу, эскапизм, побег от реальности в той или иной мере. Поиск лучшего мира. Вот почему нет больших крутых MMORPG по Dark Fantasy или постапокалипсису. Человек и так живет не очень-то хорошо, стоит это признать, а его посылают жить в ад. Извините, но это дерьмовая сказка, в которой хочется побывать часов 40, ну 100, ну явно не 1000 и уж точно не на всю свою жизнь. Я смотрю на картинки и отчетливо вижу серое небо, как в Питере, черепа повсюду, ужасных монстров, повозки с трупами. Человек и тут превозмогать не сильно хочет, стараясь укрыться в собственном мирке, а уж там так тем более. Они преподносят это как свою фишку в противовес моему солнечному и прекрасному миру», – отчеканил Костя. «Полный эффект погружения, настоящие болевые ощущения. Добавьте сюда какие-то жуткие штрафы за смерть, о которых мне намекнул Тягин. Будет очень тяжелая игра, но создателя это не останавливает». «Еще не связались с Soft and Dream Technology, теми самыми, у которых ты был в гостях», – напомнила Ирина. «Да, тем вообще деваться некуда. Машинки есть, игры нет. Так что, думаю, они быстро сольются в экстазе и поменяют ярлычки на Quantum Dream. Нас обложат со всех сторон и выдавят с рынка, поэтому нужно срочно решать, что делать. Снизить цену на игру, допустим, до 20 тысяч баксов, убрать фри-ту-плейные монеты». Сразу же вырвалось у меня. Это первое, что приходит в голову, но, увы, этого мало. Полистай брошюрку повнимательнее. У них есть четкая система классов, а это говорит о проработке игры на совершенно ином уровне. Они решили добить нас окончательно по всем фронтам. Цена, качество проработки системы, сеттинг мира, боль. Уверен, там и насиловать можно будет. Возникнет мерзкая, отвратительная по уровню вседозволенности игра, которая наложит гнилостный отпечаток и на наш проект. «Откуда вообще эти упыри взялись?» – спросил я. «Не знаю, Сережа, но я сразу понял, что они особенные, необычные люди. От них прямо веет какой-то потусторонней силой. На нас они вообще как на говно смотрели, хотя и улыбались. Сами русские, европейцы, а вели себя как фальшивки-пиндоски. Это меня сильно покоробило», – сказал Костя. «Конечно, они предлагали нам сделку». «Даже так?» – удивилась Оксана. «Да, предложили объединить усилия и создать мегакорпорацию, но я сразу отказался, даже обдумывать это не стал. Денег у них тоже немерено, как я понял, и никакого ужаса от новостей про запреты в других странах они не испытывали. Значит, уверены, что отберут себе большой кусок пирога в России. Собственно, вот и все новости, друзья. В ближайшее время нас ждет сильный удар по яйцам, отток игроков и падение платежей». Костя задумчиво глянул на часы. «Оксана, вам необходимо придумать план продвижения проекта. Срок – неделя. Олеся, нужен план по улучшению геймплея. Неделя. Именно планы, не конкретные действия. Тут торопиться нельзя, нужно все веско обдумать». «Когда запланирован старт этого Рагнарёка?» – спросил я. «Я так понимаю, что буквально через пару недель. В Москве уже есть офис продаж, но он пока закрыт. Видел фотки, вешают воздушные шарики на фасад. Скоро запуск». «Может быть, заслать к ним шпиона?» – предложила Олеся. «Пусть кто-нибудь купит их шлем, начнет играть». «Я вам больше скажу», – не выдержал Костя. «Вы их все купите и сами посмотрите, что там такое происходит». «Не стоит», – аккуратно встрял я. «Ох, не стоит этого делать». «Это еще почему?» Босс раздраженно посмотрел на меня. «Если это настолько сильные сновидцы, то шпионаж может быть очень опасным. Нужно нанять людей со стороны, самим лезть нельзя. Если спалимся, последствия могут быть плачевными для всего нашего проекта в целом, а про нас самих я вообще молчу. Вдруг они тоже симбионты или маги, забросят куда-нибудь и все. Привет, кто нас вытаскивать будет?» «Я за осторожный подход к этому делу». Костя постучал пальцами по столу. «Угу, так он ко мне и прислушался. Забьет болт большой и толстый, как обычно». Я раскрыл книжку Рагнарёка и стал читать об игре подробнее, пока ребята обсуждали новости Ордении. Вполуха я услышал, что Валентин рад продажам осадных и оборонительных орудий, однако он надеялся на большие продажи. Ну еще бы, сразу подняли кучу бабла, наварились на всех, на ком могли. Даже обидно, что у меня денег хватило лишь на пяток баллист, иначе бы сидели они с тусклыми рожами. Конечно, Костя узнает, что я помог волкам, но ничего не сделает. Наоборот, похвалить должен. Он же сам хочет, чтобы Нордхейм принадлежал викингам. Да, картинки тут сочные, отличные. Жаль, что художники не указаны. Опять китайцы, небось, за горстку риса рисовали. Выберите класс, который подходит вам лучше всего. Ага, разбежался. Варвар, рыцарь, вор, лучник, целительница, боевой маг, разбойник. Хм. А чем первые три болвана отличаются? Увы, подробной информации тут нет, только изображение. Пол выбирать нельзя. Прикольно, сразу обломали любители извращений. Понятное дело, что на Западе их бы прессанули. Как это в вашей игре нет 20 полов? Даже странно, игру в Норвегии делали или в Америке? Откуда вообще эти разработчики? Почему с ними какой-то Тягин, русский? Очень странные ребята. Полная свобода действий без глупых ограничений. Ага, понятно, кого они имеют в виду. Вся эта книжечка нам как серпом по яйцам. Тут реализовано почти все, что просили наши игроки и в чем им было отказано. Однако Костя тот еще упертый мужик, не пойдет на уступки. Наоборот, все минусы проекта превратит в плюсы и будет за умным видом рассуждать о прелестях идеального мира. «Сережа!» – повысила голос Ирочка. «А что такое? Что стряслось?» «Извините, зачитался и задумался. О чем речь?» «Ты слышал про огромного негра, который уничтожает игроков, пытающихся с ним заговорить?» «Нет». Нагло соврал я и не покраснел. «Черный нацист?» «Игроки жалуются, что в Срединных землях появился игрок, который убивает всех с одного удара». зачитала Танкуша со своего мобильного. «Наверное, это какой-то спятивший спрайт сломанный», предположил Костя. «Судя по данным, он идет на север, Серега его там и перехватит. Просто перезагрузи его, ну или уничтожь, как ты уже научился». «Ага, конечно, уничтожишь его. Этот Ван Панчмен не так прост, как может показаться. Конечно, система приняла его и переверстала на свой лад. Но если он валит всех с одного удара, значит показатели у него, как у Кости, если не круче. Как же хорошо, что наш боженька Азраэль не любит лично марать руки о всяких читеров, а так бы я с удовольствием поглядел на драку между ними. Страш не оставляет мне выбора, его нужно найти и отдать ему компас. Затупил я, конечно, накосячил, признаюсь, слишком безрассудно открыл портал прямо перед его рожей, но это я не специально, конечно, сделал. Или специально? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Что там дальше в этой красивой брошюрке нацарапали? Ох, тут можно отбирать оружие и вещи. Отлично, это прямо выживалка уже какая-то. После смерти дропается случайный шмот, включая уникальный. О, как мне это знакомо. Горящие задницы игроков будут светить ярче сверхновых. Что там дальше? Отсутствие мирных зон. Ух, супер, только хардкор. Убить могут где угодно, даже на площади города. Никаких правил, отсутствие полиции. Господи, да кто в такое играть будет в здравом уме и памяти? Хотя догадываюсь, тот же Каин и его дружки прибегут сюда всем составом, руку на отсечение даю. Оно и понятно, в мире Рагнарёка одиночки будут не то чтобы в заднице, они будут в вечном аду. Нет, я в такое играть не полезу, сломаю психику на раз-два. Хм, а может быть они этого и хотят, а? Нет, ну а что? Вся эта игра может быть эдакой тротиловой шашкой, которую сунули нам под жопу. Она рванет и сама закроется и нас за собой потянет. Хотя Костя говорит, что там потрачены миллионы баксов на разработку. Да они окупятся со старта уже через месяц. По факту им потопление нашего кораблика не будет стоить ни копейки. А может быть они даже в наваре останутся. Интересная теория заговора. Суды будут, я уверен. Сначала к ним придут, а потом и к нам. Попадем под пристальный прицел прессы и интернет-масс. Я уже представляю, какие будут статьи на сайтах и как знаменитый ведущий по Первому каналу рассказывает про вред осознанных сновидений и след Запада в нашей игре. Закроют. И что-то мне подсказывает, Костя тоже догадывается об этом. Скоро собрание закончилось и нас с Ирой попросили остаться. Я незамедлительно поделился с боссом своими мыслями. Зря я их думал, что ли. Я пришел к тому же, если честно. Костя был уже нетрезв и ронял игральные кубики прямо на пол. Вопрос в другом. Зачем они это делают именно таким образом? Можно же просто убрать меня в реальном мире или найти во сне. Что за дурацкие игрульки? Может быть, им интересно повторить твой путь? Спросил я. Это же уникальные техники. «Нет, они хотят сознательно погубить нас нашим же оружием. Кто бы мог предвидеть такой поворот событий?» «Анника», — хмыкнул я и почувствовал, как напряглась Ирина. «Возможно. Ее пророчества сильно помогали мне в свое время. Но, увы, я больше не встречал людей с подобными талантами. Нашу компанию ждут темные времена, и нужен четкий план по улучшению проекта». «Уверен, что будут провокации с их стороны», — вслух подумал я. «Конечно, вся эта макулатура», – Костя кивнул на буклетик в моих руках. «Одна сплошная провокация. Они давно следят за нами, их агенты есть в нашей игре, они читают наши новости, у всех стоит приложение. Уверен, что они уже встречались с нашими топовыми игроками. Полноценная атака по всем фронтам. Проблема еще в том, что я теперь в настоящей депрессии». «В такой-то момент?» – возмутился я. «Сейчас, наоборот, нужно активироваться, создать обновление, продумать план». «Я устал», – коротко сказал Костя. «Я достиг собственного предела. Ты не в курсе, но я уже не могу поддерживать больше игроков, чем есть у нас сейчас. Точка. Продажи Дримлорда можно останавливать. Даже удаление старых аккаунтов не поможет». «А сколько источников силы ты открыл?» – спросил я. Мой друг нахмурился. «Я не верю в эти побасенки, Серега». Наконец ответил он. «Нет никаких мест силы и артефактов. Кто бы в здравом уме стал пихать в лимб такие вещи?» «А ты не думал, что лимб – это тоже такая своеобразная игра-головоломка?» «Нет, и сейчас думать уже поздно. Мне нет до этого никакого дела, а главное – времени. Костя сделал грустное лицо. «Я просто подожду выхода Рагнарёка, посмотрю, что придумают Оксана и Олеся, а дальше будем действовать по обстоятельствам. А сейчас прошу меня извинить, но разговор окончен, и я хочу немного поспать. Надеюсь, что вы все последуете моему примеру». «Сегодня осада Нордхейма?» – напомнил я. «Да идет оно в одно место. Все, что я сегодня сделаю вечером, выжру пару бутылок текилы и усну без сновидений. Точка. Свободная. Разбирайтесь сами, вы же мои руки, а я прямо сейчас пойду и поваляюсь на диване». «Его словно подменили», — сказал я Ире, когда мы вышли из кабинета. «Его точно не заменили в Америке на биоробота? Что за детские обидки из него прут?» «Правда, он очень устал. Конференция и встреча с Тягиным произвела на него ужасное впечатление». «Что, опять чуть в истерику не впал?» «Ага, еле смогла его удержать от нервного срыва. В итоге он эмоционально выгорел, и теперь у него полная апатия. Конечно, он еще пытается как-то руководить, но я думаю, что на днях возьмет в ней очередной отпуск. Жопа, в общем». Ирина тяжело вздохнула. «Ты-то тут как без меня?» «Нормально. Почти правду сказал я. Приболел вот чутка, уже оклемался. В основном валялся дома, смотрел сериалы, до которых все руки не доходили, да форумы шерстил». «Тупил, понятно. Я не удивлена. Ты, кстати, не боишься, что тебя запалят черные на осаде? Охотникам категорически запрещено там появляться». «Я думаю, когда ты меня увидишь, то не узнаешь». «Вот даже как». Ирина явно удивилась. «Только не говори, что ты теперь бородатый бугай размером с меня». «А что, тебе такие не нравятся?» «Если бы нравились, я бы нашла себе мужика в качалке». «Кажется, я давно не говорил, что у тебя весьма извращенные вкусы», усмехнулся я. «Пойдем лучше пожрем чего-нибудь. И да, вся информация, что ты услышал в комнате, не для сторонних ушей». «Ты про Лану?» уточнил я. «И про нее в том числе». Мы отправились в местный суши-бар и уселись на удобные диванчики. В принципе, здесь были неплохие бизнес-ланчи. «Как они выглядят?» – спросил я. «Кто?» – не поняла Ира, вертя в руках забавный соусник, украшенный китайскими монетками. «Конкуренты, кто же еще?» «А, Ева Хаген такая высокая блондинка, грудастая, длинноногая. Очень гордая, улыбка у нее только по праздникам, наверное, появляется. Ну или если она в красках представляет, как кого-то расчленяет на кусочки». Смотрит на всех сверху вниз, как на насекомых или говно. Ведьма не иначе, хотя с Санникой очень мало чего общего. Та выглядела более волшебной. По-русски Ева говорит плохо, но со странным акцентом, поэтому в основном старается молчать. А Тягин? Высокий подкачанный мужичок лет 40 с длинными кучерявыми волосами, которые он постоянно в хвост собирает. Носит узкие очки со стеклами-хамелеонами, в ухе серьга с белым камнем. Оба вызывают какую-то оторопь, когда стоишь рядом с ними, а уж когда они говорить начинают, то вообще пребываешь в ступоре. Мысли сразу в кучу сбиваются, и ты теряешься. И я часом подумала, что это и не люди вовсе. Впервые такие ощущения были, будто они боги этого мира. На этих словах я насторожился. Черт, с ведьмами было нечто похожее. Легкая оторопь, но я прятался за ширму пофигизма и богинями их не считал. Эх, жаль, что нет Танники, и спросить-то не у кого. А ведь я уверен, что та же Ехи точно знает Тягина чуть ли не лично. Есть у меня такое ощущение. Они же в Москве офис открывают. Все эти великие маги и колдуны знают друг друга. Это я вот сидел, скрывался, а как только засветился, сразу в оборот взяли. Хотя они все пользуются другими именами, так что по фамилии они его могут и не знать. Вот в чем загвоздочка. «Ты сможешь с ними что-нибудь сделать?» Внезапно спросила Ирина. Протянул я. «Для начала мне их надо хотя бы увидеть, чтобы понять, кто это такие». «Черт, что я несу? У меня даже нет магического зрения, чтобы оценить этих ребят. В глазах своей девушки я, конечно, крутой маг и сновидец, но это не совсем правда. Блин, мне так не хочется ее обламывать, хотя я и не раз уже говорил об этом». «Костя хочет купить Рагнарёк, несколько комплектов». Ира потянулась за чайником. «Надеюсь, ты отговоришь его от этого», — ответил я. «Правда, это плохая идея. Я бы на его месте не решился бы играть в это». «Думаешь, что мы не справимся?» — недовольно хмыкнула девушка. «Если это опытные сновидцы, то у Кости не будет никаких шансов. Он не воин, ты сама видела, как он пал перед Энги». «Ты настолько не веришь в его силу?» Ирина возмущенно посмотрела на меня. «Приплыли. Теперь она снова думает, что я завидую своему другу. Черт, как же меня достало это мерение пиписьками. Сила, не сила. Был прецедент, была битва. Костю порвали как тряпку, и если бы не я, игра бы уже давно закончилась. Но нет, Ира все равно продолжает верить в то, что он сильный сновидец. Конечно, он же создал Ордению, но не без помощи Анники. А если говорить точнее, то без нее он вообще бы ни хрена не создал. Все его достижения, увы, равны нулю. Сидеть и говорить мне про то, что нет артефактов и мест силы, когда я их видел собственными глазами, когда он сам получил один из них – абсурд. Проехали. Я вяло махнул рукой. Это будет бессмысленный разговор. Костина апатия имеет одно очень дерьмовое свойство. Она автоматически передается почти всем, кто с ним вступает в любой контакт, даже когда рядом стоит. Такой вот у нас великий маг. Как Америка. А что с ней будет? Стоит, никуда не делась. Машин много, на улицах бомжи, дороги ровные, жарко уже. Я бывала там два раза, прикольно только в первый раз, и то в крупном городе. Окраины с гетто выглядят совсем печально. Метро уродливое и дорогое, жратва вкусная, и ее много на любой вкус. Пиво так себе. И очень много фриков на улицах. Весьма необычно. Да уж, звучит и правда скучно. С Костей нужно что-то делать. Он в таком состоянии может совершить кучу ошибок. Ты же его знаешь, отойдет. Ничего ты с ним не сделаешь. Он упертый как баран и не будет нас слушать. Ты по факту единственный охотник, который сегодня будет на осаде. И если тебя разоблачат, результаты осады могут быть оспорены и произойдет откат. Костя будет в ярости, поверь мне. У нас была подобная ситуация до твоего прихода. Наш бог ненавидит откатывать время. Так что прошу, не налажай. Хорошо. У меня есть еще одна новость. Я завтра уезжаю. Сказал я как можно мягче. Чего? Куда? Ирина чуть не подпрыгнула. В этот момент у меня внутри все спуталось. Я слишком заврался. Если я сейчас скажу правду, это будет катастрофа. Ирина ненавидит Ингу в игре, и ей пофигу, что в реале это может оказаться другой человек. Она не делит миры. Будет ссора прямо сейчас, затем последует обида. Я же не изменю своего решения. Тяжело мне все-таки с ней в этом отношении. Она весьма ревнивая особа. В общем, правда ни к чему хорошему не приведет. Я вынужден опять лгать, благо у меня это хорошо получается». Витька Должаков звонил мне пару дней назад, говорит, у него большие проблемы. «Кто это такой?» Ирина подозрительно нахмурилась. «Да я говорил тебе, мой старый друг. Он риэлтором работает и за чужими квартирами следит. В общем, его на крупную сумму кинули. Мне ему нужно помочь, свести с нужными людьми в Питере». «В Питере?» – девушка хмыкнула. «Просто переведи ему бабки на карточку». «Там крупная сумма», – повторил я еще раз. «Видимо, она не очень понимает, что это такое». «И на чем ты поедешь?» «На машине. Его тачку уже отобрали в счет долга, и я буду у него на полставки водителем. Не на такси же нам там кататься». «Складно выходит». «И насколько ты уедешь? Тебя там не пристрелят?» «Брось, сейчас не убивают людей за пару миллионов рублей, тем более в тех кругах. Влетел бы он на пару десятков, тогда да, другой разговор. Хочешь, поехали со мной? Мне бы пригодился боец». «Исключено, Сережа. Я должна завтра заехать к маме. Ты сам знаешь, в последнее время она не очень хорошо себя чувствует. Мигрени постоянные и с суставами что-то». «Я вернусь в понедельник или во вторник. Там совсем на чуть-чуть. Сам подставляться не буду. Тупо посредник и все. Даже пистолет не буду доставать». «Ладно, так и быть. Только будь осторожнее».